Колумбия. Долина реки Магдалены у подножия северных Анд. Здесь в 1794 году испанский монах Фрай Хуан де Санта Гертрудис обнаружил загадочные каменные фигуры. 500 гигантских изваяний различной величины, изображавших людей, богов и животных. Самая большая статуя — 7 метров в высоту. Это была фигура человека с клыкастой пастью ягуара. В правой руке истукана — странный жезл или палица. В левой руке — небольшой сферический предмет, больше напоминавший глобус. У остальных статуй над головой и на спине были высечены изображения чудовищ. Некоторые фигуры имели по две головы, которые располагались рядом или друг над другом. Причем одна из них всегда голова животного. У всех каменных истуканов, изображавших людей, были явно нарушены пропорции тела. Они выглядели великанами или карликами. Горбатые, с длинными руками или с огромной треугольной головой. Поразительно, но все животные, ягуары, орлы и даже лягушки, были изображены с предельной точностью и в совершенных пропорциях. Прибывшая на место археологическая экспедиция не смогла установить возраст загадочных фигур. Мнения ученых разделились. Одни считали, что скульптуры были созданы в VI веке до нашей эры. Другие склонялись к более поздним датировкам. Но в одном исследователи были едины. Они не знали, что за цивилизация существовала на территории современной Колумбии несколько тысяч лет назад. И самое главное, куда же исчезла эта древняя культура? Вскоре выяснилось, что место, где стояли каменные истуканы, было когда-то городом мертвых. Все найденные могилы были разграблены, саркофаги разрушены, а останки исчезли. Никаких иероглифов, орнаментов или рисунков. Кто пытался стереть с лица земли следы существования древнего народа? Племена инков, которые появились здесь еще до Колумба? Вряд ли. Тогда кто? За 215 лет эту тайну так никто и не разгадал. Загадочные каменные статуи в долине реки Магдалены. Они словно последние часовые исчезнувшей цивилизации древности, о которой сегодня ничего не известно. Тайное и неизведанное.